Глава 26. Скинию уже сделай из 10 покрывал крученого весона, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работой. Длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя, мера одна всем покрывалам. 5 покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие 5 покрывал соединены одно с другим. Сделай петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины. 50 петель сделай у одного покрывала, и 50 петель на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой. И сделай 50 крючков золотых, и крючками соедини покрывало одно с другим, и будет скиния одно целое. И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалам одна мера. И соедини 5 покрывал особо, и 6 покрывал особо. 6 покрывало сделай двойное с передней стороны скинии. Сделай 50 петель на краю крайнего покрывала для соединения его с другим. И 50 петель на краю другого покрывала для соединения с ним. Сделай 50 крючков медных, и вложи крючки в петли, и соедини покров, чтоб он составлял одно. А излишек остающихся от покрывал скинии, половина излишнего покрывала, пусть будет свешена на задней стороне скинии. А излишек от длины покрывал скинии на локоть с одной и на другой стороны, пусть будет свешен по бокам скинии, с той и другой стороны для покрытия ее. И сделай крышку для покрова из кож бараньих красных, и еще покров верхний из кож синих. И сделай брусья для скинии из дерева ситим, чтобы они стояли. Длиною в 10 локтей брус, и 1,5 локтя каждому брусу ширина. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии. 20 брусьев для полуденной стороны к югу. И под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий. 2 подножия под один брус для 2 шипов его, и 2 подножия под другой брус для 2 шипов его, и 20 брусьев для другой стороны скинии к северу, и для них 40 подножий серебряных, 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус. Для задней же стороны скинии к западу сделай 6 брусьев. И 2 бруса сделай для углов скинии на заднюю сторону. Они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так должно быть с ними обоими. Для обоих углов пусть они будут. И так будет 8 брусьев. И для них серебряных подножий 16. 2 подножия под один брус. И 2 подножия под другой брус. И сделай шесты из дерева ситим, 5 для брусьев одной стороны скинии, и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии, и 5 шестов для брусьев задней стороны сзади скинии к западу. А внутренний шест будет проходить посередине брусьев от одного конца до другого. Брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов сделай из золота, и шесты обложи золотом. И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе. И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и крученого весона. Искусною работою должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на четырех столбах из сетим, обложенных золотом, золотыми крючками на четырех подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках и внеси туда за завесу ковчег откровения. И будет завеса отделять вам святилище от святого святых. И положи крышку на ковчег откровения во святом святых. И поставь стол вне завесы, и светильник против стола на стороне скинии к югу. Стол же поставь на северной стороне, и сделай завесу для входа в скинию из голубой, из пурпуровой и червленой шерсти и из крученого весона узорчатой работы. И сделай для завесы 5 столбов из сетим и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных.